Вы хотите сказать, что ваш брак был построен именно на таком зыбком фундаменте? Мой муж лгал мне с самого первого дня нашего знакомства, сэр. Услышав ее холодный и вместе с тем испуганный голос, Артемий застыл. О чем же он лгал? Обо всем. Он обманывал и меня, и моего отца. Я слишком поздно поняла, что нельзя верить ни единому его слову. Я до сих пор пытаюсь отделить факты от вымысла. Да, это неприятно. Это хуже, чем вы можете себе представить, прошептала Мэдалин. Он протянул руку и взял ее за подбородок. Прежде чем мы приступим к обсуждению деловых вопросов, миссис Дэверидж, я хочу заключить с вами одно соглашение. Какое именно? Давайте пообещаем друг другу не лгать на протяжении всего нашего сотрудничества. Можно вообще не говорить о каких-то вещах, в конце концов, каждый имеет право на собственные секреты. Но обманывать друг друга мы не будем. Согласны? Заключить такое соглашение совсем нетрудно, сэр. В лунном свете ее глаза казались бесцветными. Но как проверить, что другой его выполняет? Прекрасный вопрос, миссис Дэверидж. Но, к сожалению, у меня нет на него сколько-нибудь внятного ответа. Наверное, придется полагаться исключительно на доверие. Губы ее чуть скривились. Меня уже считают сумасшедшей и к тому же убийцей. Неужели вы готовы рисковать, доверяя мне? У всех нас есть свои маленькие слабости и причуды. Он пожал плечами. Если мы заключим эту сделку, вам тоже придется закрыть глаза на многие мои недостатки. Во-первых, на мое ванзагарское прошлое, а во-вторых, на тот неприятный факт, что я торгаш. Мэдалин уставилась на него во все глаза. Потом издала короткое приглушенное восклицание, отдаленно похожее на смех. «Хорошо, сэр, я обещаю, что не буду вам лгать. А я вам». «Любопытное соглашение, не правда ли?» — спросила она, усмехнувшись. «Договор о честности». Между женщиной, которая, по слухам, убила мужа, и джентльменом, который скрывает от мира правду о себе. «Меня оно вполне устраивает», — Артемис посмотрел на нее. «Ну-с, может быть, наконец вы изложите свою просьбу, миссис Дэверидж?» «Не волнуйтесь, сэр, я не попрошу ничего особенного. Только то, что любой здравомыслящий человек вправе ожидать от сумасшедшей». Она не отрывала глаз от темного здания. «Я хочу, чтобы вы помогли мне найти привидение, сэр». Артемис долго молчал, размышляя над услышанным, потом медленно выдохнул. «Трудно представить, что женщина с вашим умом и образованием серьезно верит в фантомы». Что-то в выражении ее лица насторожило его. «В одного конкретного призрака я почти готова поверить». «У этого призрака есть имя?» «Да», — тихо проговорила она. «У него есть имя. Ренвик Дэверидж». «Может быть, в сплетнях есть доля правды, и она действительно сумасшедшая? Кандидат в бедлам». Артемис вдруг остро ощутил ночную прохладу. С Темзы поднимался туман и постепенно окутывал парк. «Вы и в самом деле думаете, что ваш покойный муж вернулся с того света и теперь вас преследует?» — осторожно спросил он. «Незадолго до того, как случился пожар, и мой муж погиб, он поклялся истребить всю мою семью. О, Боже! И успел погубить моего отца!» Артемий смотрел на нее очень внимательно. «Говорят, что Уинстон Рид умер от сердечного приступа. Это было отравление, мистер Хант». Она посмотрела на него и быстро отвела глаза. «Моя тетка пыталась его спасти, но отец был уже очень стар и слаб сердцем. Он умер через несколько часов после пожара». «Понятно», — проговорил Артемий с ровным тоном. «Доказательств у вас, разумеется, нет». «Никаких». «Вы мне не верите, сэр». Мэдалин махнула рукой. «Я вас не виню. Те, кто считает меня убийцей, несомненно, сказали бы, что я испытываю угрызение совести и поэтому вижу призрак убитого мужа.